16. Флагман. Экзогенез. Проникновение. Даже после случившегося, после предательства, бойни и всего, что произошло впоследствии, у Локина все так же перехватывало дыхание при виде мстительного духа. Он был чудовищен и прекрасен. Золоченая машина, предназначенная лишь для того, чтобы разрушать. «Нам следовало бы знать, что этим все кончится», – прошептал он, когда на планшете замерцало изображение его бывшего флагмана. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Рассуа. «Мы покинули Терру, чтобы устроить войну», – произнес Локин. «Вот и все. Сигизмунд был прав. Война никогда не кончится. Но чего нам еще было ожидать, если мы странствовали среди звезд на кораблях, подобных этому?» «Это был крестовый поход», – сказала Рассуа. И нельзя планировать отвоевать галактику добрым словом и благими намерениями. Перед тем, как мы достигли Ксенобии, у Эзекиля был такой же спор с Луперкалем. Он хотел немедленно начать войну с Интерексами. Магистр войны сказал ему, что Великий Крестовый Поход перетерпел метаморфозу. Что раз человеческий род больше не на грани вымирания, суть Крестового Похода должна была измениться. Мы должны были измениться. «Меняться непросто», – произнесла Рассуа. «Особенно людям вроде нас». Локин кивнул. «Нас создали для сражения, для убийства, и сложно изменить то, что был рожден делать. Однако мы были способны еще на столь многое». Он вздохнул. «Чего бы еще мы не могли достичь, такой возможности у нас никогда не будет. Отныне и впредь нам остается только война». «Это уготовано всем нам», — сказала Рассуа. Они совершили переход в систему Молеха на самой внутренней границе точки Мандевиля. Рискованный маневр, но при наличии столь хорошего корабля, как Тарнхельм, и искусного пилота стоило рискнуть. Приближение к Молеху осуществлялось почти в полной тишине. Системы Тарнхельма работали на нижнем пределе. Краткий импульс мощного ускорения в момент активности пятен на Солнце направил корабль-невидимку к Молеху. А остальное должна была сделать инерция. Три следующих дня следопыты провели в уединенных размышлениях, готовя свое боевое снаряжение и проводя собственные процедуры подготовки. У Рубио они включали в себя медитацию. У Варина с Северианом – маниакальную разборку и сборку оружия. Войтек с Крузом ежечасно играли в регицид. А Калеон Завин оттачивал мономолекулярное лезвие своего клинка из рубящего когтя. Алтан Нагай проводил время, обучая Раму Караяна разновидности боевого искусства, которое выглядело странно умиротворенной. Лишь Брор Тюрфингер не знал покоя. Он расхаживал по палубе, словно разгоряченный олень в сезон гона. Локин проводил время в одиночестве, пытаясь не обращать внимания на скрытые тенью очертания фигуры в капюшоне в углу своей спальной ниши. Он знал, что там ничего нет. Только обретшая форму воспоминания, но от этого оно не исчезало. Оно говорило с ним, пусть даже ему было известно, что все слова звучат у него в сознании. «Убей меня! Когда увидишь меня, убей!» «Ему досталось», — произнес Круз, когда над столом повис покачивающийся образ мстительного духа. Он указал на почерневшие участки корпуса, воронки от попаданий вдоль хребтовых крепостей и согнувшиеся опоры, расплавленные концентрированным огнем лазеров. Кто-то заставил его заплатить за победу. «Это был сложный бой», — сказал Варин, показывая на дрейфующие остовы многочисленных легких крейсеров и орбитальных платформ. Они сошлись вблизи и насмерть. Изображение флагмана магистра войны проецировалось устройством, которое принес Тубал Каин. Какая-то компактная логическая машина, размером примерно с небольшой ящик для боеприпасов. Локин наблюдал, как бывший железный воин водил частью этого приспособления над кораблестроительными планами Сциллы на вилле Ясу Нагасены. Теперь эти схемы отображались в трехмерной гололитической форме, где каждый структурный элемент и отсек были прорисованы до мельчайших деталей. Картинка мерцала, пока с лобовых сканеров Тарнхельма загружалась информация, корректирующая внешний облик корабля с того, каким он был построен, на тот, который приближался. Тубал Каин подстраивал устройство с точностью архитектора, приближая различные части корабля. Действуя так быстро, что остальные не успевали за его работой, бывший железный воин выискивал слабые места конструкции и прорехи в обороне, которыми они могли бы воспользоваться. «Есть что-нибудь?» – спросил Тюрфингер, барабаня пальцами по столу. «Под фюзеляжный хребет на левом борту выглядит подходяще», – сказал Северян. «Если ты хочешь умереть», – отозвался Каин. «Что?» – с низкой угрожающей интонацией переспросил Северян. «Посмотри на внутреннее устройство дальше», – произнес Каин, выделяя секцию поперечного ребра жесткости. «Мстительный дух относится к типу Глориана, а не Церцея. Мы пройдем слишком близко к главной проходной магистрали. Здесь, здесь и здесь будет автоматическая защита. А на этих перекрестках – сторожевая охрана. Я мог бы мимо них пройти. Но ты же делаешь это не один, так ведь?» Северян пожал плечами и снова сел. «И что ты предложишь?» «Как я и говорил Локину, у большинства кораблей самым слабым местом всегда являются нижние палубы. В точности, как я подозревал, они не обращены к планете внизу». «Ну и?» – спросил Варин. «Эх ты!» – отозвался Каин, качая головой. «Так зациклено на том, чтобы всадить топор кому-нибудь в голову». «Я его скоро тебе в голову всажу», – пообещал Варин. «Почему? Я просто рассказываю вам, как лучше проникнуть на нашу цель». «Объясни, каким образом», – сказал Локин. Каин приблизил нижние палубы, участок корпуса, истерзанный попаданиями торпед и бортовых залпов. Судя по тому, что об этих секциях помнил Локин, Каин показывал спальные отсеки и помещения для боеприпасов. На Глорианах конструкции Сциллы эти области предназначались для чернорабочих, орудийных команд и прочих отбросов, опускавшихся в чрево корабля, произнес Каин. «Это место не для легиона. Так что весьма маловероятно, что там проводили какой-либо ремонт». «Вот тут», — сказал Рама Караяна, указывая на воронку от попадания в тени обрушившейся отражающей системы. Это была глубокая выбоина на борту Мстительного Духа, практически незаметная даже для устройства Каина. Рана, размеров которой Тарнхельму хватит, чтобы с легкостью войти. «Хороший выбор, мастер Караян», — произнес Каин. «Передай это Рассуа», — сказал Локин. «Я уже это сделал», — ответил Каин.